На площади Бланш еще издали они увидели Филиппа, выходившего из одной уже известной им пивнушки, и на расстоянии от него Лапуэнта в кепе, который едва заметно подал знак. Поблизости, все время окружая парня, находились остальные. — Ты тоже пойдешь с нами. Им надо было пройти по безлюдному бульвару около 500 метров. Ночные заведения со светящимися под дождем вывесками вряд ли могли рассчитывать в такую погоду на солидную выручку. И разряженные швейцары, готовые в любой момент развернуть свои большие красные зонты, прятались в укрытии. — Куда мы? — К Филиппу. Разве не у себя дома были убиты графиня и Орлетта, которую убийца поджидал в ее квартире на Нотр-Дам-де-Лорет? Они подошли к старому зданию. Над отпущенными жалюзи вывеска рамочного мастера, справа от двери вход в книжный магазин, позвонили. В плохо освещенном подъезде Мегре знаком приказал не шуметь. Проходя мимо Привратницкой, он неразборчиво буркнул какое-то имя, и все трое стали подниматься по лестнице. Из-под двери на втором этаже пробивался свет, лежал мокрый коврик, потом до седьмого сплошная темнота. — Можно я войду первым, шеф? — прошептал Лапуэнт, пытаясь проскользнуть между стеной и комиссаром. Мегре решительно отстранил его. Он знал от Ланьона, что комната служанки, которую занимал Филипп, третья слева на последнем этаже. Он зажег карманный фонарь. Узкий коридор с пожелтевшими стенами был пуст. Мегре включил свет. Затем с каждой стороны от третьей двери поставил по человеку. Держа в одной руке револьвер, другой он взялся за ручку и повернул ее. Дверь подалась. Он толкнул ее ногой, замер, прислушиваясь. Как и в доме, который он покинул совсем недавно, Мегре слышал только дробь дождя по крыше, да шум, стекающий по трубам воды. Ему показалось, что он слышит стук сердец спутников, а может быть и стук своего сердца. Протянув руку, он нащупал возле двери выключатель. В комнате никого не было. Не было и шкафа, где можно спрятаться. Комната Бонвуазена представлялась дворцом по сравнению с этой. Кровать была без простыней, ночной горшок с испражнениями, грязное белье на полу. Напрасно Лапуэнт заглядывал под кровать, ни одной живой души, в комнате сильно воняло. Внезапно Мегре почувствовал за спиной какое-то движение. К удивлению обоих инспекторов, он отскочил назад и, развернувшись, навалился плечом на дверь напротив. Она распахнулась и была заперта. За дверью, наблюдая за ними, кто-то стоял. И вот это еле уловимое движение открывающейся двери распознал Мегре. По инерции он пролетел вперед в комнату, чуть не упал и едва не столкнулся с мужчиной, почти такой же, как он, комплекции. В комнате было темно. К счастью, Жанвье догадался включить свет. «Осторожно, шеф!» Однако Мегре уже получил удар головой в грудь. Он покачнулся, но устоял. Уцепился за что-то рухнувшее на пол ночной столик с фаянсовой безделушкой, которая разбилась. Держа револьвер за ствол, комиссар пытался ударить рукояткой. Он никогда не видел пресловутого Оскара, но сразу узнал его. Таким его обрисовали. Таким он его себе и представлял. Бонвуазен снова пригнулся и бросился на инспекторов, преграждавших ему путь. Лапуэнт машинально схватил его за куртку, а Жанвье применил прием. Вряд ли они видели друг друга. На кровати лежал человек, но на это никто не обращал внимания. Жанвье был отброшен. Лапуэнт остался с курткой в руках, а нападавший устремился в коридор, когда раздался выстрел. Сразу и не поняли, кто стрелял. Оказалось, Лапуэнт, который, теперь не решаясь взглянуть на мужчину, в оцепенении уставился на свой револьвер. Бонвуазен, наклонясь вперед, сделал еще несколько шагов и упал в коридоре. «Осторожно, Жанвье!» Бонвуазен был вооружен пистолетом. Ствол дрогнул, пальцы медленно разжались, и оружие выпало из рук. — Я убил его, шеф! Лапуэнт стоял с вытаращенными глазами, губы его дрожали. Он не мог поверить в то, что произошло, и снова с почтительным уважением посмотрел на револьвер. — Я убил его! — повторил он, не смея оглянуться. Над трупом склонился Жанвье. — Готов. Прямо в грудь. Мегре показалось, что Лапуэнт теряет сознание. Он положил ему руку на плечо. — Первый, — мягко спросил комиссар, и, чтобы ободрить, добавил. — Вспомни, он убил Арлетту. — Да. Детское выражение на лице Лапуэнта, который не знал, смеяться ему или плакать, вызывало сочувствие. На лестнице послышались осторожные шаги. Голос спросил, раненых нет. — Не пускай сюда никого, — приказал Мегре инспектору Жандье. Настал черед и того, кто лежал на кровати. Это оказалась девчушка лет 16-17, прислуга в книжном магазинчике. Она была жива. Голова обмотана полотенцем, чтобы не кричала. Руки связаны за спиной, сорочка задрана. — Пойди позвони в уголовную полицию, — распорядился Мегре, обращаясь к Лапуэнту. — Если забегаловка еще открыта, выпей стаканчик. Вы думаете, это приказ? Девчушка заговорила не сразу. Около 10 вечера она вернулась из кино. Не успела она войти и зажечь свет, как на нее накинулся неизвестный мужчина, поджидавший в темноте. Мужчина завязал ей рот полотенцем, стянул руки и бросил на кровать. Он не торопился приступать к делу. Долго прислушивался, несколько раз открывал дверь в коридор. Он пришел к Филиппу, но его что-то насторожило, и в комнате парня мужчина оставаться не рискнул. Без сомнения, он там побывал, прежде чем проникнуть в прислуги, поэтому дверь была не заперта. Ну, а потом? Он раздел меня, и, поскольку руки у меня были связаны, разорвал одежду. Он тебя изнасиловал? Она, кивнув, заплакала. Подбирая с пола куски светлой ткани, девушка посетовала. Платье испорчено. Она не понимала, что легко отделалась. Бонвазен, конечно, не оставил бы ее в живых. Она видела его, как видел его и Филипп. Если Оскар не расправился с ней раньше, то лишь потому, что рассчитывал позабавиться, дожидаясь молодого человека. В 3 часа ночи труп Оскара Бонвуазена лежал в металлическом ящике в Институте судебной медицины, рядом с телами Арлетты и графини. Филипп, повздорив с одним из посетителей кафе у Франсиса, куда решился зайти, и был доставлен сержантом в полицейский участок. Туранс отправился спать. Инспектора, ходившие по кругу от площади Бланш до площади Тертр и далее до Константана Пикера, тоже разошлись по домам. Выйдя из уголовной полиции, с Лапуэнтом и Жанвье, Мегре в нерешительности, остановился и предложил, не распить ли нам бутылочку. — Где? — В Пикрец. — Без меня, — отказался Жанвье, — жена и так заждалась. Да и малыш встает рано. Лапуэнт молчал, но в конце концов сел в такси вслед за комиссаром.